Глава 13. Всегда знал, что у гадюки есть дар убеждения. Как там мудрые люди говорили? Добрым словом и пистолетом вы можете добиться гораздо большего, чем одним только добрым словом. Генерал мне и морковку показала, и плеткой погрозила. Не тем она занимается, ей бы мотивационные тренинги проводить. Итак, вспомнили про меня не просто так. Хотя сказала, что соскучилась. По клоуну и фанту, опять же. Но сейчас не об этом. Всему виной была одна интересная вещь, которую я имел, а именно репутация Вселенной 13 «Уважение». Вселенная 13 в последнее время немного ушла в себя. Системные задания стали реже, но тем больше стала их ценность. Так вот, одно из них заставило подпрыгнуть власть имущих и снарядить нехилый такой флот ко мне в гости. Итак, вводная. После очередной зарубы в очередной системе, на удивление, наши одержали верх. Одна из боевых станций Вселенной 13 героически погибла в неравном бою с кубами, распыленная на атомы. А вот вторая все-таки выжила, хотя и была сильно повреждена. Флот Содружества добил остатки интектов в системе, и в этот момент появилось задание. Внимание! Системное задание. Провести эвакуацию платформы БС-00312. Основное. Доставить необходимые силы и средства с ближайшей информационной станции, провести эвакуацию и доставить персонал по координатам, которые будут сообщены позже. Необходимые условия. Репутация со Вселенной 13 не ниже уважения. Системная награда. Повышение репутации со Вселенной 13. Физическая награда. Вариативная. «А достойнее никого не нашлось?» — поинтересовался я, прочитав задание. «Неплохие плюшки, непыльная работенка. Зачем мне ее отдавать?» Гадюка вздохнула. «Достойнее не скажу, что много, но есть. Репа со Вселенной вообще вещь редкая, но им не по статусу таким заниматься, тем более в нынешних условиях». «То есть, как всегда, нас тупо не жалко?» Гадюка улыбнулась. «Ну, типа того. Но тут ситуация вообще простая. В системе висит наш флот. Близко к боевой станции подходить запрещено. Но космическое пространство мы контролируем. Я же вас сопровожу к инфостанции и до боевой станции. И дальше, куда они скажут, легкотня». «Угу. Жопа у меня зудела, предчувствуя неприятности. Хотя вроде все выглядело действительно несложным. А вам какая выгода?» «Да уж, поверь, немалая», — загадочно улыбнулась она. «Поговорим о награде». Я улыбнулся. «Приятно, что вы помните про мою эрогенную точку». «Ну, тебя трудно забыть, хотя ты и сильно подурнел с нашей последней встречи». Я яростно почесал небритый подбородок. «Нет, определенно, в шахтерском теле эта чесотка неспроста». «Вася, сколько можно жрать?» Алекс облокотился на косяк при входе. «Так вкусно же! Я почти 1000 лет не ел!» — ответил мохнатый Вася, поглощая все, до чего мог дотянуться. Я сидел в углу и тупил, обдумывая задачу, поставленную гадюкой. Алекса как раз вызвал для совета, а Вася просто здесь стоял, пищевой синтезатор, и он развлекался, пробуя все подряд. Пару раз, правда, бегал в туалет, и я слышал странные рыгающие звуки, но мохнатик не сдавался. «Я смотрю, ты шире вроде стал», — задумался Алекс. «В талии». Вася икнул и молча засунул в рот очередной кусок. «Ну-ка, у меня идея». Алекс подошел к синтезатору и начал нажимать кнопки. Аппарат загудел. Я заинтересовался. Алекс притащил большую прозрачную емкость с тягучей янтарной жидкостью. «На, попробуй». «Что это?» — спросил Вася, но, не дождавшись ответа, засунул туда ложку и запихал в рот, попутно облившись вязкой жидкостью. «Вкуснота». «Ну все, пазл сложился», — хмыкнул Алекс. «Еще чуть тебе поправится, и вообще не отличить будет». Вася отобрал у Алекса всю емкость и начал вливать содержимое в себя большими глотками. Янтарные струи потекли по лицу, шерсть начала слипаться. «Ты что ему дал?» — — поинтересовался я. «Так мед же. Ну, почти». Алекс похлопал мохнатика по округлившемуся брюшку, после чего Вася громко икнул. «Никого не напоминает?» — я задумался. «Ну, жрет он, как свинья, но вообще похож на друга свиньи. Этого, как его? Медведа». «Сам ты медвед!» — заржал Алекс. «Это ж Винни-Пух!» «Точно!» — вспомнил я. «Вася, теперь ты будешь Винни. Толстый, мохнатый, такой же бесполезный, зато ржачный». «Чего это я бесполезный?» — обиделся Вася, то есть уже Винни, вычерпывая лапой остатки и облизывая ее. «Ну а нахрен ты нужен? Настоящий Вася кораблем управляет», — подключился Алекс. «А от тебя какой толк? Запустить к врагу, чтобы ты у них все сожрал, и они сдохли от голода? О, иди. Давай мы 1100 тебе наделаем и отправим к интектам. И ты их обожрешь». Пух расстроился, даже есть перестал. «Нельзя больше никого склонировать. Я — это я. А сознание в корабле — это сознание в корабле. Чего непонятного?» «Ничего непонятно», — честно ответил я. «Ну, тогда просто поверьте мне на слово». Пух откровенно взгрустнул. «Я могу принести пользу». «Какую, например?» — тут же навострил уши Алекс. Винни-Пух задумался. «Пожалуй, в научном отделе мне самое место», — вздохнул он. «Вот тут согласен», — я поддержал Мохнатого. «А то компот что-то расслабился сильно в последнее время. Никаких ништяков новых не придумал. Ну, а только деньги из меня тянет. Нужны свежие идеи. Марш к компоту!» Винни улыбнулся и повеселел. «А можно в следующий список при закупке добавить еще один пищевой синтезатор? В научный отдел, чтобы от процесса не отвлекаться и умственную энергию поддерживать». «Смотри, какой хитрожопый!» — восхитился Алекс. «Еще не успел ничего придумать, а научным талантом по распиливанию бюджета уже овладел. Далеко пойдешь. Иди уже». Пух направился было к выходу, но резко завернул к синтезатору и нажал кнопку повтора последнего заказа. Когда емкость наполнилась до краев, он схватил ее под мышку и вышел вон, переваливаясь из стороны в сторону, что-то бурча себе под нос. «Это какой-то неправильный Винни. Впрочем, и мед у нас не настоящий», — пробормотал я себе под нос. Потом посмотрел на друга. «Короче, Склифосовский, что делать-то будем?» Алекс плюхнулся рядом на высокий стул и начал болтать ногами. «А в чем, собственно, проблема?» «Ну, ты в курсе за Эльтенатуаэль?» Я внимательно посмотрел на него. «Ну да, не можем мы его взять, и я уже примерно догадываюсь, почему. В осядке, хоть он и раздвоился, своя жизнь дорога», — беззаботно ответил друг. «Ну так на Эльтенатуаэле ковчег же». «Ну, подумаешь, рискнем без него, если что, бэкапом поднимут», — махнул рукой Алекс. «Но заморачиваться с переносом?» Я все еще не был до конца уверен. Все-таки привык к воскрешениям. «Шутишь? Ковчег на тягач? Нет, конечно». «Да, согласен», — я задумался. «Не спящий в ремонте, батарея не самоходная. Может, с собой захватим?» «Ты дурак?» — покрутил ниндзя у виска. «Во-первых, там Машка. А во-вторых, тебе эскорта маловато». Я посмотрел в обзорный экран, на котором болталась часть 12-го ударного. «Согласен еще раз», — я кивнул. «А кого с собой берем?» «Да вдвоем справимся», — улыбнулся Алекс. Из угла донеслось рассерженное шипение. Алекс заржал. «Да не волнуйся, овечка, я шучу». Сидящий в уголке блондинистый ликвидатор показал ему кулак. «Значит, овца, еще Бонда порулить возьмем. Ну и достаточно?» «Не», — я покачал головой. «Меня терзают смутные сомнения. Все пойдем». «Хроник тебе что-то нашептал?» — заинтересовался друг. «Это ты, блядь, Хроник, а он Хронос!» — обиделся я за неведомую зверушку у себя в голове. «Не, молчит, как пленный партизан. А твой на связь так и не вышел?» Алекс отрицательно покачал головой. «Я вообще сомневаюсь, что он есть. Ни одного намека. У тебя хоть глюки были. А занятия с Пухлоком?» «Как будто тебе они помогли». «Ну да, ну да», — вспомнил я все эти нудные медитации. Повернулся к овечке. «А твой боец как там поживает?» Овца пожала плечами и продолжила полировать ее. «Может, это она в него такая молчаливая», — предположил Алекс. «Да и странно как-то. Боец — это он, а овца — она». Алекса внезапно озарило. «Так вот, почему от тебя Элай бегает. Он в тебе мужика чувствует». Хорошо, что Алекс уже успел надеть броню. Но он успел телепортироваться. И плохо, что теперь нам нужен новый пищевой синтезатор. Потому что этот разлетелся на мелкие части от прямого попадания розовенького молота. «Я пошутил!» — заорал ниндзя, примирительно поднимая руки. «Идиот!» Зеленые глаза горели, щеки налились яростным румянцем. Я хлопал глазами, наблюдая все это безобразие. «Вали уже от греха подальше! Готовь корабль к вылету!» Тот шутливо козырнул и прошел сквозь дверь. Я посмотрел на негодующую блондинку. Тяжелая грудь вздымалась под тесным комбинезоном, молния на декольте была расстегнута гораздо ниже необходимого, поэтому мне открывался шикарный вид. Я сглотнул. «Все вообще не так. Я не бегаю». «А выглядит, как будто бегаешь», — наклонила она на бок голову, немного успокаиваясь. «Дело не в тебе». «А выглядит, как будто во мне». «Да она издевается». «Ну, не могу я относиться к тебе, как к женщине», — выдал я обреченно. «Да ладно». Она дернула молнию вниз до самого пупка. Бюстгальтер она не носила, и на волю вырвались два больших упругих полушария чудесной груди. В штанах мгновенно стало тесно. Мозг перегрелся, речь сразу стала несвязной. «Я не в этом смысле. Я в духовном плане. Я типа это... Блять!» Обреченно махнул я рукой, собираясь с духом, и несколько раз глубоко вздохнул, как учил Пухлик на медитациях. «Давай потом поговорим». Овца глубоко вздохнула, с трудом вернула грудь на место, застегнула молнию и кивнула головой. «Хорошо, я буду ждать». Я облегченно выдохнул и подорвался с места. «Непременно поговорим, но потом. А сейчас пора на войну. Деньги сами себя не заработают, опять же нужно новый синтезатор купить». «Боже, что я несу?» Я заткнулся и направился к выходу. «Элай!» — окликнула меня у входа овца. «Да, дорогая», — я сделал заинтересованное лицо. «Моего симбиота зовут Аурелия, и она тоже девочка». Я замер с поднятой ногой. «Фига себе, у них еще и имена есть. А поподробней?» «А ну тебе надо. Давай потом поговорим», — улыбнулась девушка. «Сарказм? Да не, где сарказм, а где овца? Не может же она внезапно поумнеть. Или может?» «Ясно, понятно», — кивнул я и выскочил за порог. Сборы заняли минимум времени. В современных реалиях при подготовке к каждой миссии в голове приходилось держать еще одну проблему. Да, с воскрешением у нас все хорошо, в отличие от большинства других индивидов обитаемого космоса. Но есть еще один нюанс. Это уникальное снаряжение. Мало того, что, отлученные от армейской сиськи, мы всячески экономили на обычной снаряге, так мы еще и заполучили уникальное системное оружие, которое точно не купишь ни за какие деньги. Это были потрошитель Алекса, зубочистки Пакли и БФГ-9000 зеленого извращенца. Он и она были, в принципе, восполняемыми. Вот только для этого нужно отловить пару серых рыцарей и отобрать у них молоты. А потом модернизировать их и перекрасить. Костюмы ниндзя хоть и могли быть уже воспроизведены, особенно с появлением компота, но уж очень они были дорогими в производстве. Поэтому я каждый раз как дурак сидел и думал. А еще ругался с командой. «Алекс, Пакля, оставьте свои железки на базе». «Схерали», — наглый Алекс. «Почему, командир?» — расстроенная Пакля. «По кочану, блядь! Силовые клинки возьмите! Тоби, ты тоже пуху оставь!» «Хронотомет возьму!» Малой никогда не спорил, только грустил. «Да, бери. И маузер оставь, драгоин, скотина!» «Хорошо!» «Клоун, овца, я бы не рекомендовал вам не брать с собой их!» «Да все будет нормально, командир! Не кипиши!» Клоун засунул его за спину и не собирался меня слушать. «Я ее все-таки возьму». Розовенький молот также отправился в чехол. Через некоторое время все переобулись, переоделись так, как я просил, и мы загрузились в буксир. Немного подумав, я решил не брать огромный, неповоротливый грузовик, а Карпатыч был откровенно мал. Назрела необходимость обзавестись корветом или фрегатом, как все нормальные наемные подразделения. Но у меня еще авианосец не отремонтирован. Так что покатаемся на буксире. И опять же вечный вопрос — где взять еще людей?» Я вздохнул и всех осмотрел. Алекс и Пакля в шахтерских телах. Возможно, им придется поработать камикадзе, поэтому и костюмы они надели версии «Лайт». Группа «Браво» в фирменных телах, в лучшей броне, с лучшим оружием. Аккуратно с ними нужно. Эти помрут, недорого возьмут. Бонд, как и я, щеголяет в шахтерском. Мне, если честно, вообще сыкотно в нормальное тело влазить ввиду последних событий с овцой. Это тело, насколько мне известно, ей не особо нравится. А говорят, что для женщин внешность не главное. Вон она стоит, улыбается и на меня смотрит. Она, кстати, единственная, кто категорически отказалась когда-либо менять тело на шахтерское. Пришлось смириться, ибо аргументы у меня отсутствовали, а приказывать ей я как-то не мог. Да и боевая статистика показывала, что умирает овца гораздо реже остальных. Маленький улыбчивый Тоби, чья зеленая тушка обходилась нам дешевле всего, а компот и Нобель как раз серьезно занялись вопросом хоть какого-то ее усиления. Ну и Пухлык, в своей неизменной робе, напрочь отказывавшийся надевать какую-либо броню и в последнее время редко сопровождающий нас на боевые операции. В этот раз молча пришел, потребовал своего участия. Духи, мать их, как всегда, приказали. И хрен проверишь. Винни мы не взяли ввиду полного отсутствия у него боевого потенциала. «Разящий, это папа. Выдвигаемся». В эфире послышался смешок. «Папа? Ну, это всяко лучше коричневого». «Принято. Ложимся на курс. Охранный ордер ПК-23». 3 часа разгона, 7 в гиперпереходе, и вот мы в системе Х-346-ТН-02. Сближаемся с информационной станцией, с которой нам нужно забрать специалистов по эвакуации. При подходе к ней возникло системное предупреждение. «Внимание! Вы вторглись в охранную зону информационной станции Х-346-ТН-02. Немедленно покиньте зону. В противном случае будут приняты необходимые меры». Я хмыкнул. «Какие такие меры будут приняты, если инфостанция — абсолютно беззащитный кусок железа, с которого в настоящий момент даже гарнизоны отозваны?» Но флот Содружества замер на границе, а некоторые корабли даже поспешно развернулись. Я врубил общий канал связи. «Говорит папа, ПР-13.А3.13.00.13 Илай, командир наемного подразделения «Превозмогатели». Прибыли для помощи в эвакуации платформы БС-00312. Получено задание. Репутация соответствует». Ответ не заставил себя ждать. «Говорит информационная станция Х-346-ТН-02. ПР-13.А3.13.00.13 Илай. Подтверждаем ваш допуск. Приступайте к стыковке». Я кивнул Бонду и откинулся на кресле. Проверять, что конкретно может предпринять Вселенная-13, мне все-таки не хотелось. Толстое и короткое тело буксира осторожно пристыковалось к станции, лязгнули захваты, и с шипением уравнялось атмосферное давление. Я нажал кнопку открытия шлюза. Со мной приперлось все подразделение в полном составе. Шутка ли? На живых ангелов посмотреть. Ну, почти все. Бонд остался в каюте и следил за происходящим по камерам наблюдения, а Пухлик почему-то не захотел идти. Я еле успел отпрыгнуть в сторону, когда мимо меня одна за другой проехали 3 роботизированные самоходные тележки с каким-то оборудованием. За ними молча проследовали 6 роботов. На 4 паучьих лапах и вертикальным торсом с еще 4 суставчатыми лапами, оканчивающимися манипуляторами. Ростом около 2 метра, без видимых органов и чувств, или как они там называются у роботов, эти парни выглядели очень ловкими. Они прошли внутрь и остановились около замерших тележек. «Это, что ли, и есть таинственные ангелы?» Я присмотрелся. «Универсальный дроид АР-3Д-3», высветилась надпись у них над головой. «Значит, не ангелы». И тут показались 4 высокие фигуры в золотистых плащах с глубокими капюшонами на голове. Они подошли к нам, и первый откинул капюшон. «Приветствую вас, подразделение «Превозмогатели». Меня зовут Ангел. Где нам можно расположиться?» Над головой у него горела надпись «Ангел». И он тоже был дроидом. Я бы даже сказал «андроидом». Рост около 2 метров, худощавое телосложение скрывалось широким балахоном, 2 руки, 2 ноги и металлический череп с несколькими глазами по периметру черепа. 2 передних глаза сфокусировались сейчас на мне. Звук доносился из зарешеченного динамика в нижней части черепа. Металл корпуса отливал голубоватым оттенком, напоминающим клинки наших ниндзя, вероятно, имеющий подобную запредельную прочность. Я пристально смотрел на него и не мог избавиться от странной мысли, что кого-то мне напоминает этот загадочный слуга Вселенной 13. Кого-то я видел почти такого же, но... живого. Алекс неслышно возник у меня за спиной, приблизился к моему уху и тихо прошептал. «А теперь представь эти глаза в человеческом черепе, эту металлическую челюсть и уши острые, как у гребаного эльфа». «Вот же ж, блядь!»